В этот момент за дверью раздался приглушенный вскрик, сопровождаемый какой-то нездоровой вознёй. «Что там?» Федя на мгновение отвлекся от переживаний. «Может, помочь?» «Не надо», — уверенно заявил Филин. «Сам справится». «Зачем вообще дверь заперли?» — смятенно пробормотал Федя. «Это от меня, что ли?» «Федя, он здесь!» Филин подошел к Феде и осторожно похлопал его по плечу. «И он твой. Можешь делать с ним что хочешь, но сначала его нужно допросить. Если убить его прямо сейчас, остальных вы просто не найдете. Это понятно?» «Это понятно!» Федя сунул руки под мышки, шумно выдохнул и с обидой в голосе уточнил. «Я только не понял, дверь зачем заперли? Вы что, думаете, я совсем псих? Типа сразу бы бросился?» «А как ты магу колошматил?» — напомнил я. «Всем залом оттаскивали». «Ни слова про магу!» — угрожающе воскликнул Федя. «И не надо равнять магу с этим куском говна!» «Федя, напомню еще раз, как только мы закончим, он твой!» — гнул свою линию Филин. «10 минут потерпишь?» «Слушай, да хватит уже со мной, как с малолетним неврастенником!» «То есть мы можем спокойно работать?» — уточнил Филин. «Душить не бросишься?» «Не брошусь. Дай слово офицера». «О, как завернул! Хитрожопый товарищ, ничего не скажешь. А я уже и забыл, что Федя когда-то был офицером. А Федя, помнится, неоднократно говаривал, бывших офицеров не бывает, то есть для него это пунктик». «Даю», — слегка помедлив, вымолвил Федя. «Слово офицера». «Уй, как интересно! Лица Фединого не видать, но я сжую свои титановые пластины, если он сейчас не порозовел от смущения». «Ну, вот и славно», — одобрил Филин. «Короткий инструктаж, и начнем работать». «А ты, наверное, хотел сказать, вы начнете работать», — прицепился я, слегка обиженный тем, что такой интересный пунктик у Феди отковырял какой-то сторонний дядька, который знает его без году неделя. «Это же наша операция, верно?» «Нет, на этом этапе будем работать мы». Филин ткнул пальцем в дверь. «Вот этот товарищ и я. А вы просто посидите в уголке и послушайте». «Но допросить-то мы и сами бы могли», — важно приосанился Федя. «Кое-что помним, кое-что умеем». «А я и не сомневаюсь, что ты это умеешь», — заверил Филин. «Только тут один маленький нюанс. Допрос пленного в окопе, кто командир и где тушенка, и то, чем мы собираемся заняться сейчас, это не совсем одно и то же. Методика, понимаешь ли, совершенно разная». «А в чем тут разница?» — ревниво уточнил Федя. — «Я ударю его 4 раза, а вы с этим типом 20?» «Ты почти наверняка быстро сломаешь его», — пояснил Филин. «И вполне возможно останешься без важной информации. Нет, не потому что ты чайник в этом деле, просто ты его ненавидишь. А мы с этим товарищем — нет. Мы будем допрашивать его бесстрастно, спокойно и методически грамотно». «Ну, не знаю», — пожал плечами Федя. «Если ты считаешь, что это будет правильно...» «Да, я так считаю», — заверил Филин с каким-то многообещающим подтекстом. «В конце допроса ты тоже будешь так считать». В дверь тихонько стукнули. «Да, я слышал», — возвысил голос Филин. «Ну, все, мы определились?» «Ладно», — окончательно сдался Федя. «Работайте, но мы посмотрим». «Смотрите. Только сидите тихо и не вмешивайтесь. И вот еще что. Филин опять ткнул пальцем в дверь. Товарищ Татарин, ничего? Ну, блядь, досадливо крякнул Федя. Это ты про то, что в зале было? Да не имеем мы ничего против татар, понятно? Против дагов тоже, и вообще нации тут ни при чем. Просто так получилось. Это я на тот случай, если вдруг возникнет острое желание высказаться, типа «чурка ты не русская» или что-то в таком же духе, невозмутимо пояснил Филин. Это мой персональный татарин, так что прошу относиться к нему так же, как ко мне. «А как его звать?» — спросил я. «Не надо его звать», — Филин покачал головой и зловеще хмыкнул. «Он приходит сам. И дай бог вам обойтись без этого». «Ну, как к нему обращаться-то? Имя у него есть?» «Не думаю, что это вам понадобится. Ну, если вдруг остро приспичит, седьмой». «Это такое погоняло, что ли?» «Позывной», — буркнул Федя. «По порядковому номеру в команде». «Вы уже так много знаете? Вас это не тревожит?» Филин стукнул в дверь и скомандовал. «Отворяй». Дверь распахнулась, и мы вошли в небольшое помещение. Здесь царил полумрак. Единственным источником света была керосиновая лампа, стоящая в правом дальнем углу на двух кирпичах, положенных один на другой. Справа от двери стоял длинный и худой газовый баллон. Еще один баллон валялся слева, вдоль стены. По центру, у противоположной от двери стены, лежал деревянный поддон. Слева от него в углу был виден объемный туристический рюкзак, а чуть ближе к нам небольшая канистра и полулитровый распылитель. Рядом была расстелена тряпка, на которой лежали какие-то невеликие предметы, плохо различимые в темноте. На поддоне был распят голый пленник. Его вещи валялись справа у стены, неподалеку от лампы. Мешок и скотч с пленника сняли. Он смотрел в нашу сторону, выворачивая шею и поднимая голову, насколько позволяли путы. — Эй, мужики, этот у вас что, не мой, что ли? Руками машет, а метлой не может? Кумарная расслабленность прошла. Пленник вел себя вполне адекватно. — ну я типа проникся и все такое. Все, хорош, пошутили, ладно? Давайте уже договариваться. Чего вы вообще тут устроили? Я не понял. Голос у него был резкий и хрипловатый. Говорил он уверенно, с нарочитой развязностью. В общем, старался держаться по-пацански. Однако интонация его выдавала. Эта своенравная интонация, неподвластная контролю рассудка, прямо-таки вибрировала от страха и неизвестности. Парень уже понял, что это не розыгрыш, и теперь с замиранием сердца ждал, что же с ним будут делать дальше. А еще он сильно потел. На лице его выступила обильная испарина. Тело лоснилось. Создалось такое впечатление, что его смазали маслом. Между тем в помещении было ничуть не теплее, чем на улице. Филин поменял световое оформление. Керосиновую лампу поставил у стены справа, а на кирпич водрузил свой фонарь и отрегулировал его так, чтобы луч освещал поддон, не лежащего на нем пленника. Затем вытащил из угла рюкзак и перенес его к баллону, что торчал в углу справа от входа. Покопавшись в кучке вещей пленника, Филин выудил телефон и вручил его мне. «Держи. Пока мы будем заниматься, просмотри, что там есть. Только смотри, не звони никому». «Да, я понял». Филин придирчиво смотрел пленного, перевел взгляд на седьмого и спросил. «Готов?» «Да, командир», — негромко ответил седьмой. Теперь, когда Филин установил свой фонарь, можно было заметить, что седьмой одет, скажем так, несколько специфично. На нем был застегнутый под горло комбинезон с капюшоном, резиновый фартук и медицинские бахилы. А еще можно было рассмотреть, что это за предметы на тряпице рядом с канистрой. Там были два небольших ножа разной формы, плоскогубцы, несколько хирургических зажимов, пинцет с тонким носом, рулон ваты и стеклянный флакон с какой-то жидкостью. Бррр! У меня при виде всего этого нехорошо ёкнуло в желудке. «Присаживайтесь!» Филин кивнул на баллон, лежавший у левой стены. «Пейте воду. Есть желание, курите. Если рыгать, вон угол пустой. Пока не закончим, выходить не надо. Многообещающее приглашение. Не находите?»